потеряли терпение и приняли решение сами. Они поедут домой. Будет как-то неправильно, чувствовали они, пускаться в дальнейшие приключения, когда миссия их завершена. Да и собаки, похоже, изнывают от желания возвратиться в дом. К тому же у них освободились длинные удобные сани, в которых Таинт и Лилит с Марко Каином смогут продремать, нежась под солнцем, многие мили, пока лайки будут тянуть к дому свое полегчавшее бремя. Так они и поступили. Как-то раз во время одного из редких у нее приступов ностальгической говорливости Уна Фаренгейт рассказала детям о поездах-экспрессах, переносящих в самых глубинах Европы людей через границы, доставляя их из одной страны в другую, да так, что следить за направлением, в котором движется поезд, и подправлять его никому и в голову не приходит. Люди могут играть в карты, читать книги, даже спать, а поезд идет себе и идет, безошибочно, словно его подтягивают к назначенному месту крепкой веревкой. Вот примерно такие же ощущения и породило в близнецах Фаренгейт их долгое возвращение к цивилизации. И когда они наконец поняли, что уже покоятся в теплом и темном месте, оно показалось им одним из тех баснословных туннелей, что ведут к вокзалу, туннелем из тех, на описание коих в книге «Знания» они потратили столько трудов. На самом же деле близнецы оказались в отапливаемом прибежище собак, в притулившейся за генератором бетонной псарне. Измученные собаки улеглись в ней, не дожидаясь даже, когда их избавят от упряжи. Таинт и Лилит с Марко Каином вывалились из саней точно пара недоразмороженных рыбин, а после попадали на водоросли, плотным слоем устилавшие пол псарни. Оба поняли вдруг, что уже наполовину мертвы. Один лишь инстинкт, заставивший их улечься в санях вплотную друг к дружке, прижавшись телом к телу, зарывшись носами в меховые капюшоны, и уберег близнецов от вечного ледяного забвения. «Ох-ох-ох!» — постановали они, обморочно выползая на четвереньках с разных сторон материнских саней. Нюхач-младший, уже бескостно повалившийся на пол, поднял голову, на миг обеспокоясь благополучием близнецов, но тут же снова уткнулся носом в сон. «Ничего, выживут». Бориса Фаренгейта возвращение близнецов поразило как громом. Буйное вторжение оравы белых медведей изумило бы его куда меньше, чем двое детей, тихо вошедших в кухню, пришлепывая по полу мокрыми и грязными носками. Переводя взгляд с одного из близнецов на другого, он заметил красные разводы на их подбородках и на груди комбинезонов, заметил облепившую их кругом собачью шерсть, воспаленную красноту блестящих глаз. «Все сделано, отец», — желая успокоить его, сказала Таинт и Лилит. Однако серое лицо старика лишь посерело еще сильнее. Возможно, замешательство его было вызвано необходимостью как-то справляться сразу с двумя хозяйскими обязанностями, радушно принимать возвратившихся в дом детей, не забывая при этом развлекать гостью. Ибо Борис Фаренгейт к числу людей особо общительных не принадлежал, а полноватая женщина, сидевшая с чашкой чая в руке за кухонным столом, определенно была первой гостьей, какую случалось увидеть в этом дому. «О, Бамси!» — воскликнула она, обращаясь, надо думать, к Борису. «Ты не говорил, что у тебя есть дети?» Нижняя челюсть Бориса заходила ходуном, точно разладившийся от дурного с ним обращения мотор. «Я хотел сделать сюрприз», — запинаясь, промямлил он. «Вообще-то больших хлопот с ними не будет, они в основном сами о себе заботятся». «Ой, ну какие же они миленькие!» — вскричала, вскакивая с кухонного табурета женщина. Роста она была невеликого, немногим выше близнецов, а голову ее украшали соблазнительно взъерошенные густые светлые волосы. Кожу женщины покрывал загар, отдававший в тонаж жженого сахара, составляя яркий контраст с ее белым купальным халатом. Лицо обладало сверхъестественным сходством с личиком куклы, одной из тех, которых мать год за годом дарила близнецам, скандинавской малютке, предназначенной, согласно книге, для того, чтобы подвешивать ее к потолку автомобиля. А кроме того, женщина прямо-таки светилась от здорового питания. «Это госпожа Кристенсен», — прокаркал Борис Фаренгейт. «Она теперь будет жить с нами». «Как поживаете?» — в один голос спросили близнецы, прибегнув к языку тех книжек, которые им довелось прочесть. Они решили, что от них ожидают именно этого. «О, превосходно!» — разулыбалась госпожа Кристенсен и протянула им руки по одной на каждого. Сгорбившись над кухонным столом, Борис Фаренгейт показывал все свои зубы в улыбке, ему до ужаса не шедший. Близнецы наелись так, что у них закололо в животах, проглотили по обильной порции мяса, приготовленного госпожой Кристенсен. Они были слишком слабы, чтобы сидеть со взрослыми за столом, поэтому тарелки их, сверхом наполненные парящим белком и комьями крахмала, госпожа Кристенсен поставила на пол. «Бедняжки, бедняжки!» — причитала она, наклоняясь, чтобы налить им молока, не из объемистой груди, колыхавшейся под ее купальным халатом, но из разноцветной, произведенной в Канаде картонки. И прежде чем дети успели воспитанно поблагодарить ее, вернулась к плите. Госпожа Кристенсен была на самом-то деле вырабатывавшей кулинарную энергию динамо-машиной. Она безостановочно щебетала, купаясь в парах своей быстроходной стряпни, сбивала, не глядя на них, яйца и радостно жонглировала утварью, которой Уна Фаренгейт никогда не пользовался. «Вот это тебе, скрытный мошенник!» — сказала она, поставив перед сбитым с толку Борисом тарелку шипящих котлет, и следом пронзительным шепотком: «Я просто умираю от желания узнать, о чем еще ты не упомянул в письмах». Таинта Лилит и Марк Каин, извинившись, покинули кухню, и обоих вырвало. Одни в своей спальне, дрожащие, согнувшиеся над металлическим тазиком, они, казалось, целую вечность извергали из себя жижу, отливавшую всеми цветами радуги. «От нас дурно пахнет», — сказал Марк Каин в недолгом перерыве между позывами. «Это все помидоры», — вздохнула Таинта Лилит.